которая составляет вашу особенность между всею пишущей братьей. Все же неудовлетворенный достигнутым, Аксаков устраивает чтение написанного знакомым. Так, в дневнике Погодина от 9 ноября 1956 года есть такая запись. «Обедал у Аксаковых с Томашевским. Слушал книгу для детей. Нет, это не книга для детей, это продолжение воспоминаний». Постепенно намерение писать именно детскую книгу изменилось, о чем Аксаков сообщал своим корреспондентам. Художнику Трутовскому он писал 11 декабря 1956 года. «Я пишу историю моего детства с 3-летнего возраста до 9-го года. Пишу для детского чтения. Что из этого выйдет, не знаю. Есть места, которыми я сам очень доволен, но многое, кажется, мне написано для больших, и многое написано слабо, потому что у меня были в виду дети». 7 января 1857 года тому же адресату он писал. «Мне также иногда хочется писать дедушкины рассказы, которые есть не что иное, как воспроизведение в искусстве действительной истории моего детства. О том, что книга предназначена для детей, в этом письме Аксаков уже не говорит, нет и былых творческих сомнений, заботит его только художественная сторона воплощения замысла». 11 июля 1857 года Аксаков писал сыну Ивану. «Детские годы кончил, работал ровно 8 месяцев. Теперь труд мой требует цельного обзора, а я запутался в нем, потому что в продолжении работы цель моя изменилась. Но сам я знаю, что много в нем есть такого, что выше всего написанного мною. Вообрази, что я грустил, как дитя, кончив свою работу. Я много положил в нее души, не знаю, почувствует ли это читатель». В письме к Панаеву он сообщал: «Я делал и частные чтения, и публичные, то есть приглашал по 50 человек слушателей. Люди, которым не могу не верить, говорят, что эта книга выше всего написанного мною. Я не верю сам, потому что они слышали только отрывки». 8 ноября 1857 года книга прошла цензуру и была напечатана в начале 1858 года. Еще раньше 3 главы были опубликованы в журнале «Русская беседа», 1857 год, том 4, книга 8, страницы с 1 по 33. Аксаков предпослал этой публикации краткое вступление, в котором старался приблизить читателя к пониманию найденного им принципа изображения мира души ребенка. «Считаю за нужное предупредить моих благосклонных читателей, что Багров внук был мальчик необыкновенно рано и болезненно развитой, страстно любивший его матерью». Но и закончив книгу, Аксаков продолжал сомневаться в ее успехе у читателей. Аксаков понимал, что семейная хроника насыщена более яркими событиями, характерами, в ней четче прослеживается сюжетная канва. Сообщая Максимовичу 3 мая 1857 года о положительных отзывах друзей, он трезво оценивал свою книгу. «Я сам так думаю о некоторых местах, но совсем не уверен еще в достоинстве целого сочинения, и совершенно уверен, оно не может возбудить такого общего сочувствия, какое возбудила хроника и воспоминания. Жизнь человека в дитяти не всем будет понятна, и подробности рассказа многим покажутся мелкими и ничтожными». Политические события конца 50-х годов, когда после смерти Николая I период мрачного деспотизма сменился надеждами на всеобщее улучшение, отвлекли Аксакова от книги. По его мнению, она выходила не ко времени. Чисто литературные интересы побледнели для меня, и моя книга, которую я так горячо желал видеть напечатанную, теперь уже мало меня занимает, а я положил в нее всю мою душу, все мое дарование и все умение, приобретенное долговременную опытностью. Не вовремя она появится и не может быть вполне оценена. Беспокойство Аксакова оказалось основательным. Многие критики отмечали перегруженность повествования малозначительными подробностями, отсутствие единства тона, длинноты. Но главная причина меньшего успеха книги о детстве крылась отнюдь не в снижении уровня мастерства, От пользовавшегося огромной популярностью автора семейной хроники ожидали произведения, наполненного событиями большей общественной значимости, с яркими